«Чуть больше года», — ответил Зубов. Он переложил пистолет из правой руки в левую и вытер об брюки потную ладонь. «Схема простая. Информация и обмен на деньги». Рокотов кивнул. «Ясно. Сколько ты уже от них получил?» Зубов усмехнулся. «Чужие деньги считать нехорошо. И тем не менее». Зубов облизнул губы и хрипло проговорил. «400 тысяч с небольшим. Долларов? Угу». Рокотов присвистнул. «Не слабо». Он стряхнул с сигареты пепел. «Мне, чтобы такие деньжища заработать, нужно обзавестись еще одной жизнью». «Полковник Уколов в курсе?» Зубов покачал головой. «Нет, в этом деле мне партнер не нужен». «Как осуществляется передача информации?» «Разными способами. Интернет, телефон, иногда курьерской доставкой». Рокотов хмыкнул. «У них, значит, и курьеры имеются». «У них есть все, что нужно для работы», — сухо ответил генерал Зубов. «Ясно». Рокотов затянулся сигаретой и швырнул окурок в траву. «А теперь скажи, ты кого-нибудь отправил к Кремневу?» Зубов покачал головой. «Нет». «То есть ты просто отдал Егора на съедение своим подельникам?» «Я предпочитаю называть их бизнес-партнерами», — с холодной усмешкой поправил начальника Зубов. «И хватит трепаться. Вы хотели выяснить отношения. Я к вашим услугам. Покончим с этим скорее». «Я готов», — пожал плечами Рокотов. Зубов чуть качнул стволом пистолета. «Отойдите от машины на 2 шага». Рокотов повиновался. Зубов подошел к Опелю, схватил за шиворот Лямина и рывком поднял его на ноги. Затем, держа в поле зрения генерала Рокотова, открыл дверцу и швырнул связанного Лямина на заднее сиденье. Лямин в продолжении всего действа не произнес ни слова. Похоже, с момента появления Рокотова он избрал для себя роль простого наблюдателя. «Лежи смирно», — приказал ему Зубов. «Увижу, что ты пытаешься выбраться или освободиться, пристрелю». Лямин и на этот раз ничего не ответил. Зубов захлопнул дверцу машины и повернулся к генералу Рокотову. «Начнем», — сухо сказал он. «Сразу, как только ты уберешь ствол», — ответил Рокотов. Зубов покосился на пистолет, подумал секунду и положил его на крышу автомобиля. Затем отошел на пару шагов от машины и сказал: «Теперь я без оружия, и я с удовольствием сделаю из тебя отбивную. Если бы ты только знал, как мне ненавистна твоя физиономия, если бы ты знал, сколько раз я представлял себе, что сижу в твоем кресле». «Вот этого уже никогда не будет, ни кресла, ни свободы. С первым согласен, а вот насчет второго это мы еще посмотрим». Рокотов хотел что-то сказать, но Зубов ринулся в атаку. Налетев на Рокотова, он ударил его правым кулаком в подбородок, намереваясь завершить атаку левым апперкотом. Однако Рокотов, худой, морщинистый, высохший, как сухофрукт, каким-то непостижимым образом сумел увернуться. Не найдя опоры, кулак Зубова ковырнул воздух, а плечо его провалилось вперед, лишая корпус равновесия. Зубов почувствовал, что падает. В следующее мгновение Рокотов встретил его резким, хлестким ударом в челюсть. Тело генерала Зубова резко распрямилось и на мгновение застыло. Рокотов шагнул вперед и ударил еще раз, спокойно, расчетливо, без суеты. Второй удар сбил Зубова с ног. Зубов попытался встать, но третьим ударом Рокотов пригвоздил его к земле. «Нокаут», — объявил он, выпрямляясь. Затем сунул 2 пальца в рот и оглушительно свистнул. За деревьями во тьме вспыхнули белые глаза фонариков. 5, 10, 15. Кольцо из фонариков сжималось, однако еще до того, как вся опергруппа замкнула кольцо, 2 оперативника уже стояли рядом с Рокотовым. Полковник Козырев подбежал к генералу и взволнованно спросил: «Владимир Тимофеевич, с вами все в порядке?» «Да, Игорь Иванович, я в порядке». «Товарищ генерал, ну что за ребячество? Зачем вам понадобилось это шоу?» Рокотов улыбнулся, блеснув во тьме полоской белых зубов. «Хотел доказать себе, что я все еще чего-то стою. И, как видишь, доказал». Но ведь у вас больные суставы и сердце, он мог вас покалечить и даже убить. Рокотов положил Козыреву руку на плечо и шутливым пафосом произнес: «Запомните, полковник, иногда мужчина должен рисковать, даже если ему 60 лет. Но хватит». Рокотов убрал руку с плеча своего адъютанта-секретаря. «Или хочешь продолжить дискуссию на ринге?» «Спасибо, но я воздержусь». Рокотов засмеялся. Он выглядел так, словно помолодел на 10 лет. «Стоять!» — крикнул вдруг кто-то из оперативников. «Оружие на землю!» — заорал второй. Рокотов и Козырев обернулись. Генерал Зубов стоял у машины с пистолетом в руке и затравленно смотрел на окруживших его оперативников. «Черт!» — выдохнул Рокотов. Он шагнул к кольцу оцепления и крикнул на ходу. «Зубов, кончай дурить! Ты проиграл!» «Это твое мнение, и мне на него плевать!» — крикнул из-за голов оперативников Зубов. «У тебя что, генерал, совсем крыша съехала? А ну, парни, расступись!» Оперативники не шелохнулись, лишь удивленно и вопросительно посмотрели на полковника Козырева, семенящего за Рокотовым. «Не понял, вы что, бойцы оглохли?» — гневно проговорил Рокотов. Оперативники расступились, давая генералу пройти в кольцо окружения и по-прежнему держа Зубова на мушке. Генерал Рокотов медленно подошел к Зубову и протянул руку. «Дмитрий Алексеевич, отдай пистолет. Ты уже много бед натворил. Не усугубляй своего положения». Зубов ощерился. «А что, есть куда усугублять?» — иронично поинтересовался он. «Конечно». — убежденно ответил Рокотов. — Вспомни о жене, вспомни о своем сыне. — Ну, давай не дури, отдай ствол. Рокотов снова протянул руку. — Ну, — мягко сказал он. Зубов попятился и уперся спиной в машину. Глаза его нервно перебегали с одного лица на другое. — Пойти под трибунал? — проговорил он почти истерично. — Под вспышки фотоаппаратов, чтобы сын увидел меня за решеткой? Нет! Зубов скинул пистолет к виску, но выстрелить не успел. Его руку перехватила другая рука, более жесткая и умелая. Громыхнул выстрел. Пуля с жужжанием ушла в темное ночное небо. Пистолет упал на землю. Оперативник заломил Зубову руку за спину и повалил его лицом в траву. Тот застонал от боли и тихо пробормотал. «Даже застрелиться не смог! Даже застрелиться!» Рокотов посмотрел на Зубова мрачным взглядом. «Да», — тихо и задумчиво произнес он, — «видать, и на это нужна храбрость». Он повернулся к полковнику Козыреву. «Ну что, Игорь Иванович, крот у нас в руках. Кстати, а где генерал Лямин?» «Я здесь». Лямин, пошатываясь и потирая рукой ушибленную грудь, подошел к Рокотову. «Ты как?» — спросил его Рокотов. «Сердце побаливает, а так все отлично». «Вызвать врачей?» Лямин покачал головой. «Нет, отойдет». Рокотов вновь перевел взгляд на корчащегося в пыли Зубова. «Никогда бы не подумал», — тихо проговорил за спиной генерала полковник Козырев. «Бравый генерал! И чего ему не хватало?» «Поднимите его», — скомандовал Рокотов. «Хватит возить его мордой в пыли». Оперативники рывком подняли Зубова на ноги. Рокотов смотрел на Зубова с презрением. «Один вопрос», — четко и громко произнес он. «Почему?» Зубов отплюнул пыль и взглянул на Рокотова с не меньшим презрением. «А что ты можешь дать мне?» — хрипло проговорил он. «Патриотический лозунг, медаль за выслугу лет, пенсию в жалкие 10 000 рублей». Рокотов вздохнул и грустно качнул головой. «А знаете, генерал, вы правы», — сказал он. «Кроме лозунговой медали у нас ничего больше нет. Ничего!» Он повернулся и зашагал к машине, но вдруг остановился, обернувшись, добавил. «Поэтому мне вас не жалко. Все, парни, грузите его в машину».